Глава 12. По льду шла вода. Дорогу на переезде размыло. Краснов выскочил из саней, разогнул голенище сапог и, меряя глубину, попробовал перейти. «Глубоко», — сообщил он и пошел к саням начальника дальстроя. «Не переехать», — поднял голову Берзин. «Почему? Лошади перейдут, а нам, пожалуй, лучше пойти пешеходной тропой». Берзин поднялся, сбросил шубу и остался в одной кожаной тужурке. «Ну что же, не вредно и размяться». Он посмотрел на речку. «Вода пошла. Теперь все зависит от того, как мы обеспечим прииски всем необходимым». Кажется, удалось забросить все. На самый дальний участок верхнего Ратукана направлена последняя колонна тракторов. Только, боюсь, как бы не застряли. Верхом тракторам не пройти. Обрывистые берега ключей. А Ратукан вот-вот может вскрыться. «Когда начинают спешить, как правило, всегда опаздывают», заметил Эдуард Петрович и принялся затягивать ремешки болотных сапог. Краснов знал нетерпимость Берзина к штурмовщине и понял, что тот недоволен затянувшимися перевозками. Они пошли берегом. «Эдуард Петрович, вы разобрались с заявлением Гайдукевича?» – спросил Краснов, когда они поднялись на дорогу. После приговора суда этот матерый преступник вдруг дал дополнительные показания, что убийство Маландиной совершено по заданию вредительско-диверсионной группы, и в частности Краснова. Краснова вызвали в Магадан на очную ставку. Не зная его в лицо, Гайдукевич не признал Краснова. Не подтвердили эту версию и остальные. Но тот продолжал писать, затягивая время и дело. Все это, естественно, вызывало беспокойство. Берзин положил руку ему на плечо и пошел рядом. «Враг решил использовать наши болезни. Это провокация, затеянная с целью оттянуть исполнение приговора и добиться переследствия. Я вместе с нашим начальником следственного отдела вызывал всю группу осужденных. Все это чистейший вымысел. Отказался от своего заявления и Гайдукевич, а расследовать было необходимо. Показания носили политический характер. Потому-то я настоял на том, чтобы до конца разобраться». Он задумался и тихо добавил: «Партия требует от нас бдительности и серьезнейшего исполнения своего долга. Но не все это правильно понимают и, увлекаясь, допускают ошибки». «Я не совсем понял, что вы хотите этим сказать», – остановился Краснов. «В лагерь прибывают осужденные за контрреволюционные преступления. Знакомясь с их делами, я натолкнулся на отдельный случай неквалифицированного расследования, возможно, и злоупотреблений. Буду писать в Москву». Хлюпая по размокшему снегу, их нагнали сани. Краснов вскочил в свои и подстегнул коня. Лошадь взмахнула подвязанным хвостом, брызги застучали по передку. Протрусив несколько шагов, она понуро побрела по дороге, разбивая подковами лед. Краснов вытер лицо, устроился поудобней и прислушался, не донесется ли скрежет гусениц с реки. Нет, все было тихо. Под берегом сердито бурлила вода. Цокали подковы лошадей об лед, да с ухающим стоном оседал под солнцем талый снег. Рядом с дорогой уже желтели проталины с кустами синей, сморщившейся голубицы. На сугробах возвышались, как накладные снежные кружочки, заячьи следы. По распадку прокатился грохот взрывов, и тут же, снова ахнув, осел снег. Лошади остановились, прижав уши. Краснов вылез из саней. Под берегом глухо прозвучал голос, донесся металлический звон, и снова все стихло. «Трактора», — догадался он, и, посмотрев на сани Берзина, показал рукой на берег. Тот кивнул головой и поднялся. «Ну что же, посмотрим, что там приключилось». Берзин пошел следом за Красновым. У противоположного берега на льду стояло несколько тракторов. Под лед ушел один. Только странно задравшись, торчало над водой сиденье. Тыличенко в брезентовой куртке и без брюк стоял в воде и, нащупывая ломиком отверстие в маховике, крутил